молчат. Миган. Поздравляю! Палома. Лия, я так тобой горжусь! Миган. Не могу поверить, что ты уже узнала. Лия. Фишка досрочного поступления с обязательствами. Палома. Ну как, ты в восторге? Лия. Офигеть! Теперь это все по-настоящему. Палома. Да еще бы. София. Ты этого достойна. Миган. УСВ повезло тебя заполучить. Лия. Да, наверное. Миган. А родители на седьмом небе от счастья? Лия. Я им еще не говорила. Палома. Серьезно? Как тебе удалось промолчать? Лия. Да я сама еще не осмыслила. София. Сообщи им прямо сегодня. Потом напиши нам, как восприняли. Лия. Ни за что. Подожду до Рождества. Миган. Как? Почему? Лия. Не уверена, что они будут в восторге. Палома. Но это же крутое достижение. В УСВ огромный конкурс. Лия. Они будут гордиться, возможно. Но вот насчет обязательств... Палома. Они хотят, чтобы у тебя были варианты. Лия. Это я понимаю. София. Но если ты хочешь именно в УСВ... Лия. Именно туда, но все сложно. Палома. Но ты же знаешь, что мы-то в восторге, а? Миган. Наш будущий орленок, чирик-чирик. Лия. Ха-ха, девочки, вы просто лучшие.